Глава 26. Наш сон был коротким и тревожным. Я ворочалась между Лукасом и Маркусом, чувствуя, как их тела, горячие, напряженные, прижимаются ко мне, будто пытаясь защитить даже во сне. Но мне очень не хватало Карла. Каждый раз, просыпаясь на мгновение, я машинально протягивала руку, ожидая наткнуться на мягкие золотистые волосы, услышать его дыхание. Ближе к полудню мой телефон завибрировал, вырвав нас всех из полудремы. В полночь. Мельница. Со мной будет мой ведьмак и будущий мой демон. Ни одного полицейского в радиусе 500 метров. Я показала сообщение остальным. Лукас, сидящий на краю кровати, сжал кулаки так, что побелели костяшки. Маркус, уже стоявший у окна, резко развернулся и с тревогой уставился на меня. «Это же хорошо, что она приведет Карла с собой», — прошептал он. «И демона», — добавил Лукас, вставая. «Нет», — резко мотнула я головой. «Привести демона Хильда не рискнет. Она безумна, но не глупа. Может, спрячет поблизости?» Волки сразу оживились. Конечно, с их-то нюхом и знанием местности вычислить тайник — пара пустяков. «Искать будет кто-то один», — уверенно заявил Лукас, скрестив руки на груди. «А другой пойдет с тобой, к рыжей стерве». «Решать мне». Осадив оборотней и плюхнувшись на кровать, в осуждающей тишине я лениво полистала гримуар. Потом сдалась и оторвала взгляд от тетради. «Не хочу, чтобы вы таскались по лесу в одиночку. Я тоже переживаю». «По лесу могу порыскать я», — предложила заглянувшая к нам в комнату Мэри, все еще бледная, но с решимостью в глазах. Они с Маркусом были чем-то похожи. Оба настолько не любили конфликтов, что могли пожертвовать собственными планами и желаниями, лишь бы никто вокруг не ссорился. В Пирожковую меня мама не пустила, велела отдыхать. Вот и отдохну, гуляя по лесу. «Хитро», — одобрительно ухмыльнулся Томми, пока Лука с Маркусом, стоя у окна, выдыхали остатки обиды. «Мой выпад их очень задел. А я могу посидеть под лестницей». Оба волка с подозрением зыркнули на слишком инициативного фамильяра тетушки. Но мне было не жалко. Пусть сидит, где и сколько хочет, шпионя для своей госпожи. Я уже собиралась закрыть гримуар, но тут страницы снова перелистнулись, открывая последнюю запись. «Надеюсь, мою жену удастся остановить как-то иначе. Но если никаких других способов нет, знай, демон в лампе — наш хранитель. Ты можешь выпустить его, и тогда он уничтожит Хильду. Но только не забудь заранее обсудить с ним плату». Я оглядела притихшую команду спасателей. «Значит, так и сделаем». Судя по мимике и взглядам, отговорить меня хотели бы все, включая Томми, но никто не рискнул, кроме Лукаса. «На крайний случай», — ворчливо напомнил он. Я понимала его беспокойство. План с демоном действительно был очень рискованным. «Только на крайний», — мягко согласилась я, подходя к своим оборотням и обнимая их. Лукаса, чьи мускулы напряглись под моими пальцами, и Маркуса, тут же прижавшегося ко мне, как большой теплый медведь. «Сами же обещали, что все будет хорошо», — прошептала я, целуя сначала Лукаса, быстро, успокаивающе, чувствуя, как его губы на мгновение отвечают мне. Потом Маркуса, чуть дольше, потому что он всегда был мягче, и его губы подрагивали от волнения. Томми опять пробубнил под нос что-то о пусях-мурмусях, но я с улыбкой предложила обнять и его. Кот умудрился нарисовать на лице отвращение, но быстро поправить взгляд у него не получилось. Удивился засранец. Чуть позже приехали Густав, Тереза и Лаура с целой корзиной пирожков каждой, а Мэри пошла готовить обед. Ближе к вечеру, пока я с оборотнями готовилась к встрече с Хильдой, мои друзья не сидели сложа руки, а прочесывали лес, используя поисковые амулеты от Эльмиры. Наставница, как и обещала, помогла нам из дома. Радиус действия амулетов был не очень большой, но народу в отряде оказалось немало. Все совершеннолетние курьеры сладкого уголка. Правда, бродили они по лесу без мотолетов, чтобы успеть спрятаться, если заметят Хильду. В полночь мельница встретила нас скользившими по ее стенам лунными светлячками, нацелившимися раскрыть все ее тайные лазы. Мы замерли, прислушиваясь к ночным звукам. Где-то вдалеке ухнула сова, ветер зашевелил листву, а потом завыл в щелях мельницы. Вдруг я ощутила всплеск магии Эльмиры. Значит, наши друзья нашли что-то темное, достойное срабатывания защитного заклинания. И теперь все зависело от того, что произойдет здесь, на этой проклятой мельнице, где когда-то разыгралась старая легенда, и где сегодня должна была закончиться наша. Гримуар отца я спрятала под футболкой, чувствуя, как его страницы слегка пульсируют в такт моему сердцу. Рядом со мной, плечом к плечу, стояли мои волки. Дыхание у них было ровным, но каждый мускул напряжен. Даже язва Томми нервно подергивал ухом. Неужели его проняло? Мы вошли внутрь. «Хильда!» Тишина. Потом смех. Такой же безумный, как вчера, но на этот раз не пугающий. Привыкаю, наверное. «Ну, наконец-то!» Рыжая стерва вышла из тени, ведя за собой Карла. Руки моего ведьмака были связаны за спиной, на лице красовался синяк, а в глазах плескалось чувство вины. «Лиска, у нее действительно есть демон. Сваливайте все отсюда и вызывайте МЧС!» Хильда резко дернула веревку, и Карл стих, скрипя зубами. Но мимикой и взглядом продолжал намекать о побеге. «Какой побег? Какой МЧС, когда в заложниках у безумной ведьмы мой парень?» Мы сегодня долго спорили о том, чтобы призвать профессионалов, но даже отец Карла согласился, что это большой риск. Будь Хильда хоть чуть-чуть нормальнее, мы бы вызвали, не раздумывая. Но вряд ли кто-то в здравом уме способен предсказать, что отчудит это психованное. В одном я была уверена точно. Карла она живым не выпустит. Да и МЧСники им пожертвуют, если понадобится. «Ну что, готова к сделке?» Стерва улыбнулась, поднося нож к горлу ведьмака. «Твоя тьма за его жизнь». Я сделала шаг вперед. «Сначала освободи моего парня». «Нет». Лезвие блеснуло, оставляя тонкую кровавую полоску на шее Карла. «Сначала тьма». Лукас не выдержал, бросился вперед. Хильда лишь рассмеялась, отшвырнув его темной магией. Волк врезался в стену, но тут же вскочил, оскалившись. Маркус замер, не решаясь атаковать, пока Карл в опасности. «Как трогательно!» — ехидно ухмыльнулась рыжая стерва, наблюдая за переживаниями волка. «Ты же добрый, да? Не хочешь, чтобы он пострадал?» И еще сильнее вдавила нож в шею. Вибрирующий хищный рык был ей ответом. В ход пошел испытанный прием. Клыки Маркуса вцепились в руку психопатки. Хильда вскрикнула, роняя оружие, но тут же усилила гипнотические чары, и Карл с полными ужаса глазами шагнул ко мне с освобожденными магией руками, сжав кулаки. Конечно, я могла прикинуться, что стала темным магом, задействовав секретное заклинание, но почему-то уже не хотелось никого обманывать. Раз суждено стать темной, плевать, стану, зато рыжая тварь сдохнет.